Глава 18. «Хотите почтовую карточку-портрет?» — уточнил коротко подстриженный мужчина, одетый в безразмерный свитер. «Да», — подтвердила я, — надеялась увидеть самого художника. «Отец не общается с клиентами», — не дрогнул собеседник. «Один экземпляр его продукции стоит 20 000». «Ого!» — воскликнула я. «Личный портрет — самая дорогая позиция», — пустился в объяснение Юрий. «Если цена не по карману, выберите, что попроще». «Художник не встречается с заказчиком? Как он увидит мое лицо?» «Сделаю ваше фото с экрана или пришлите любой свой снимок на почту». «Вы в самом деле, Юрий Ревовсемирович?» — усомнилась я. Собеседник протяжно вздохнул. «Паспорт желаете увидеть?» «Давайте», — оживилась я. «Придется его искать», — заныл Юрий. «Не помню, куда положил». «Перезвоню через полчаса». «Вы подозрительный человек», — с хорошо слышимым раздражением произнес сын старшего Рогачева. 20 000 — немалые деньги. Готовы отдать их за произведение метра. Ваш рисунок столько не стоит». «Уже говорил, открытки создает папа», — повысил голос Юра. «Я всего лишь принимаю заказы». «И как убедиться, что Ревовсемир жив и работает?» — задала я вопрос дня. «Нежелание художника общаться вызывает подозрения. Вдруг признанного мастера нет, а его имя использует в своих интересах другой человек. Я сын художника». Стало ясно, что пришла пора выложить на зеленое сукно туз и обрамить его ложью. Час назад говорила с Юрием Ревовсемировичем Рогачевым. Он представился единственным ребенком художника и сразу показал паспорт. «Возможно, я имела дело с вашим братом, но почему у вас одно имя отчество на двоих? Есть у вас такой родственник?» Изображение запрыгало, на экране замелькали серые пятна, потом появилось лицо пожилого мужчины. «Добрый день. Я Роман, по паспорту Ревовсемир», — спокойно сказал он. «У меня один наследник. Вот он, сидит рядом. Тот, с кем вы общались, скорее всего, Андрей Петрович Покосов, племянник. Ничего хорошего о сыне сестры не скажу. Он преступник со стажем, находился в заключении». «Так», — произнес Семен, устраиваясь около меня. «С удовольствием закажем у вас портретные открытки, но сейчас расскажите, пожалуйста, о своем родственнике. Мы сотрудники частного детективного агентства. Вот удостоверение, видите?» «Почему этот поганец вас заинтересовал?» — вопросом на вопрос ответил Ревовсемир. «Что на этот раз? Кого обокрал?» «Андрей Петрович вор?» — быстро уточнил Кузя. «К сожалению, да», — подтвердил Рогачев. «Дурные наклонности у мальчика проявились уже в раннем детстве. Он художественно врал, отвратительно учился, сменил несколько школ. Первый раз его посадили за кражу в году этак... точно не помню. Ну и покатился Андрей под гору. Вышел на свободу законченным бандитом, связался с братками. Уже перестройка на дворе была. Подробностей не знаю. В последний раз видел его, ну, не помню, сколько лет назад. Он квартиру покойной матери на себя оформил. А вот в право наследства вступить поспешил. Прикатил ко мне, давай пугать. Трёшка моя, ты тоже наследник. Имей в виду, начнёшь свою часть требовать, я его выгнал. Племянник меня обматерил, но ушёл. Больше не виделись, и желания лицезреть морду негодейскую нет. В руке художника оказался мобильный. «Видите снимок?» — спросил наш компьютерных дел умелец. «Да», — кивнул старший Рогачёв. «Узнаёте?» «Кого?» «Своего племянника». «Ну, не знаю», — отрезал собеседник. «Вроде похож, а вроде нет». «Юрий, вы теряли паспорт?» — осведомился Сеня. Ответа не последовало. Случилась короткая пауза, ее нарушил отец. «Будь добр, завари мне травяной чай от кашля». Отпрыск исчез из зоны видимости. «Юра, председатель общества «Дети неба», — быстро заговорил художник. «Моя жена Карелия скончалась, когда он еще ребенком был. Мы на тот момент с супругой развелись, вернее, она меня выгнала, потому что я не хотел участвовать в идиотской затее, которую организовала Карелия. Баба велела называть себя королевой рассвета, собрала кружок более чем странных особей. Они молились рассвету, бегали голые по лугу. Надо было мальчика забрать. Но я о ребёнке не подумал, просто ушел. Сначала снимал жилье, потом квартиру купил. Честно пытался Карелии алименты перечислять, но она с ума сошла. Все документы свои сына сожгла, деньги посчитала дьявольской бумагой, переехала жить в село, организовала коммуну, члены которой вели натуральное хозяйство. Баба умерла, когда Юре 7 исполнилось. Его определили в детдом, а общину разогнали. Я вообще ничего не знал до момента, как Юрии 8 стукнуло. Мне завуч сообщила, что сын в интернате. С тех пор живем вместе. Юрка хороший, добрый, меня любит. Но мозг ему мать сломала намертво. Он уверен, что все документы от дьявола. Юрка паспорт не получал, полиса ОМС у него нет, снился тоже. Официально нигде не работает, служит без оформления помощником у жены одного мелкого бизнесмена. Исполняет функции прислуги. Основал общество «Дети неба». Там около 20 человек, они поют гимны солнцу, луне, звездам. Я понимаю, в том, что с парнем произошло, немалая моя вина. Поэтому сейчас принимаю его таким, каков он есть. Живем тихо втроем, сын, я и кот Степан. Очень прошу, не задавайте Юре вопросов про паспорт и прочие бумаги. Он нервничать начинает. А вот и мой чай. Спасибо. Пей на здоровье, — улыбнулся сын. «Можете дать нам список членов общества «Дети неба»?» — спросил Сеня. «Зачем он вам?» — изумился создатель организации. «Мы не секта. Денег никто не платит, квартиры на меня не переписывают. Просто собираемся для хвалы небу». «Может, присоединюсь к вам?» — бойко соврал Собачкин. «Но хочется знать состав коллектива». Юрий спокойно отреагировал на это заявление. «Тайны нет, но я перечень не делаю, именами не интересуюсь. У нас псевдонимы. Я Зевс, есть еще Аполлон, Гея, ну и так далее». «Ну и я тоже не особый умелец», — засмеялся художник. «Возникла новая проблема», — объявил Сеня, когда конференция завершилась. «Кто женился на Евгении?» «Да уж, интересно», — согласился Кузя. «Хочется...» Договорить он не успел. Раздался звонок городского телефона, я взяла трубку. «Здрасте, Дарья Васильева», — прогремел мне в ухо. «Охрана КПП Ложкина. Ждете гражданку Анну Ивановну Морозову? Пропуск на нее не заказан, стоит у шлагбаума». «Пропустите, пожалуйста», — попросила я и, вернув трубку на место, объяснила. «Неожиданно приехала наша клиентка». «Пойду чаю заварю», — сказала из коридора Марина. Через короткое время мы увидели Анну. «Хоть что-то узнали о мерзавце?» — с порога начала она. «Мы работаем», — ответил Сеня. «И как? Есть прогресс?» «Да», — кивнул Кузя, — «но пока рано делать какие-то выводы». «Маму сегодня увезли в реанимацию», — прошептала Аня. Потом она опустилась на диван, закрыла лицо ладонями и заплакала. Я бросилась к посетительнице, села около нее, обняла. «Все будет хорошо». «Инфаркт», — прошептала Аня. «Какая же я дура! Мамочка утром не вышла из спальни, а мужик, который занял место моего папочки, вчера свалил куда-то с ночевкой». Спросила у мамусеньки, а где Юра? Она ответила, в командировку улетел, вернется через пару дней. Аня застучала кулачком по подлокотнику дивана. «Люблю маму, поэтому не показываю ей своего истинного отношения к ее новому мужу. Не хочу расстраивать. Если начну строить ему козьи морды, то мама спросит, «Морзенька, в чем причина твоего негативного восприятия Юры?» И как ответить? «Когда у вас, наконец, появится хоть что-то, вот тогда я открою рот». «А пока веду себя вежливо, приветливо. Мама, конечно, ощущает, что я насторожена по отношению к Рогачеву, но она понимает, что после смерти папы времени мало прошло. Она ценит, что я не устраиваю скандалы с мужиком. Вчера вечером ничто не предвещало беды. Мы поужинали, выпили чай, угостились пирожными, разошлись по своим спальням. Я встала в 11, мама спала. Накануне вечером сказала, хочу поваляться в кровати, завтра никаких дел нет». «Устрою себе праздник Лени». Поэтому не заглянула к ней и уехала в салон краситься и стричься. Вечером собиралась к Маше Голиной на день рождения. Вернулась домой. Тишина. Дверь в спальню Мусечки и Юрия закрыта. Вот тогда забеспокоилась, постучала. Нет ответа. Сначала заколебалась, правильно ли поступлю. Потом подумала, мужика нет, мама одна. Неловкой ситуации не случится. Распахнула дверь. Аня опять зарыдала.